Глава 10. Встреча с генералами. Генералы ли они на самом деле? «И ты пойдешь?» Спустя несколько секунд еле слышно спросила Агния, отбросив все формальности и общения на «вы». Такое с ней происходило крайне редко, да и ситуация была не из самых простых. «Конечно», — тяжело вздохнул Хиро, — «если даже мои фамильяры не могут выбраться из этой ловушки, то наши противники не так просты». «Тем более», — эмоционально воскликнула пигалица, — «я понимаю, что ты не из тех, кто бросит своих людей в беде, но если те монстры смогли взять под свой контроль такую большую группу, можно сказать, сильнейшую среди всех отправленных, то тебе ни в коем случае нельзя отправляться туда в одиночку. Если с тобой что-то случится, то мы все...» «Успокойся», — перебила ее Ангелина. Не было и слова о том, что он должен прийти в одиночку. Конечно, не стоит исключать и того, что если группа поддержки, как выразился тот монстр, будет слишком большой, то они могут поступить непредсказуемо. «И что ты предлагаешь?» Разъяренно воскликнула Агния. «Ты забываешь, что в распоряжении Хиро находится целых 2 фаворита», ухмыльнулась совершенно спокойная Ангелина. «Пора бы нам уже показать все, на что мы способны. Тем более мне будет приятно осознавать, что наш грозный лидер окажется у меня в долгу. Глядишь, может, даже допустит до закрытых отсеков». «Я бы мог многое тебе сказать, да еще и послать куда подальше за этот очевидный шантаж». Командир так посмотрел на девушку, что та даже немного стушевалась и отвела взгляд. В его глазах плескалась настоящая бездна, и чем дольше в нее смотришь, тем меньше шансов вернуться в реальность. Такого Ангелина не испытывала никогда, сколько бы грозный враг перед ней не был. В Хиро что-то изменилось, и она это сразу почувствовала, да так, что у нее немного затряслись руки, чего с ней не было уже очень давно. «Но в этот раз согласен на твои условия. Запомни, это первый и единственный раз, когда я пошел у тебя на поводу в такого рода делах. Попробуешь провернуть со мной такой трюк еще раз, и можешь навсегда забыть о нашем союзе». «Я тебя услышала». Девушка поняла, что Хиро не шутит. Сейчас он выглядел не как наивный простак, а каждое его слово и движение излучало целые волны энергии, настолько мощной и ужасной, что хотелось оказаться как можно дальше от этого странного человека. «Когда мы отправляемся?» «Прямо сейчас», — поднялся командир, хрустнув шейными позвонками. «Может, стоит сперва дождаться Клеопатра?» — удивилась такому рвению девушка. «Я уже отправил ему сообщение и координаты. Нам нет смысла ждать, пока он прибудет. Тем более, нас двоих должно хватить», — тоном, не терпящим возражения, произнес инопланетный путешественник. Уже спустя 10 секунд они на всей скорости неслись к месту встреч. Стоит отметить, что для таких, как Хиро и Ангелина, предельная скорость весьма размыта. При необходимости, как сейчас, они могут передвигаться быстрее спортивного автомобиля. Единственное, что их сдерживало, так это джунгли. В этом океане зелени, всяких лиан и прочего можно легко споткнуться или врезаться во что-то, и даже если повреждения не будут серьезными, это их замедлит, поэтому они неслись на максимально возможной скорости для этой области. Чтобы добраться до обозначенного пункта, потребовалось около 3 минут. Их здесь ждали все те же лица. Косой и 4 его прихвостней или напарников. Пока еще не совсем понятно, кто лидер в этой группировке. Все бойцы и члены секретного отряда продолжали находиться под куполом, поддерживаемым 2 именными монстрами. В том, что вся эта компашка именно они, Хиро не сомневался ни на мгновение. «Быстро ты!» — — сделал удивленное лицо Косой. «Я думал, что тебе понадобится не меньше получаса, и собирался каждые 10 минут убивать одного из твоих подчиненных, пока ты здесь не окажешься. Ты превзошел мои ожидания, Хиро!» «Отпусти их!» — жестко бросил командир. «Тебе ведь нужен только я?» «Ты меня неправильно понял», — ухмыльнулся тот. «Я здесь не из-за желания отомстить или чего-то подобного, нет. Мне был дан четкий приказ стереть с лица земли эту базу, а также всю ближайшую территорию. Кто же мог подумать, что она находится под твоим руководством? Так что это просто стечение обстоятельств, иными словами, случайность». «Случайность? Не смеши меня!» Командир еле сдерживался. «Раз ты получил приказ на уничтожение базы, то за всем этим стоит кто-то из высших. На подчиненных матери паразитов ты не особо смахиваешь, как и твои марионетки, но этого варианта исключать не стоит. А раз уж тебя отправили сюда, то наверняка снабдили всей информацией». «Марионетки?» — расхохотался Косой, поглядев на своих спутников, которые продолжали стоять с каменными, ничего не выражающими лицами. «Анита, ты немного путаешь. В этом отряде я самый слабый. Познакомься, это мои лидеры, и каждый из них занимает пост генерала. Мне дали разрешение с тобой поговорить только потому, что я тебя знаю. Ведь именно ты был тем, кто убил меня в свое время. К счастью, из-за моей способности я смог возродиться. Пусть это и заняло достаточно много времени, после чего и примкнул к ним. И хочу тебе сразу сказать, без лишнего пафоса, я уже совсем не тот, что был раньше». «Тогда зачем ты захватил моих союзников, если не ради мести? Свои глупости по поводу задания можешь оставить при себе», — холодно произнес командир. «Как же с тобой сложно! В мою задачу входил лишь один пункт — выманить тебя подальше от всех остальных», — ухмыльнулся Косой, и его тело начало медленно исчезать в туманном облаке. «И я с ней справился на ура! Моих сил для мести пока еще недостаточно, и я это прекрасно понимаю. Но вот эти ребята — совсем другой разговор. Сомневаюсь, что у тебя получится их победить, но если такое каким-то волшебным образом произойдет, запомни, позже я лично тебя найду и уничтожу». На этих словах Косой полностью исчез, и это была не маскировка. Он просто переместился куда-то очень далеко отсюда. Хиро не ощущал его присутствия вообще. «Человек, сегодня ты поплатишься за все совершенные тобой грехи», — хрипло произнес один из оставшихся монстров. «И я лично оторву тебе голову за убийство брата». «Знаешь, я столько убил тварей вроде тебя, что даже не могу представить, кем был твой брат», — глубоко вдохнул и выдохнул командир. «Не просветишь? Хотелось бы узнать, кого и где я отправил на тот свет, что за него пришли отомстить». «Это произошло буквально недавно. Он руководил армией монстров во время нападения на одну из твоих баз». Стоит отметить, что выдержка у монстра оказалась очень высокой, и он не стал вестись на провокацию, а даже вместо этого решил ответить на заданный вопрос. «Он пытался мирно с тобой разрешить эту ситуацию, но ты его подло атаковал». «А, теперь понимаю, о чем ты», — хмыкнул Хиро. «Проблема в том, что к его смерти я не имею никакого отношения. Можешь мстить Гвинервусу, лорду вампиров». «Мне плевать, кто из вас нанес последний удар», — А вот теперь монстр начал выходить из себя. «Ведь всему виной было принятое тобой решение. Сейчас ты познаешь боль от утраты товарищей прямо на твоих глазах, а после чего я лично займусь тобой». Именной монстр кивнул своим соратникам, что все это время продолжали поддерживать купол. Они без лишних слов начали уменьшать его в размерах, а находящиеся внутри люди, уже давно уставшие пытаться вырваться наружу, резко повскакивали со своих мест и вновь продолжали бессмысленные попытки. Сколько бы они ни пробовали, ничего не получалось. Хиро впервые с того момента, как попал на эту поляну, сделал шаг в сторону купола. Его не самый приятный собеседник за последнее время повторил такое же движение, всем своим видом показывая, что не подпустит человека к союзникам. Монстр медленно достал из-за спины клинок и виртуозно несколько раз им взмахнул, после чего приглашающим жестом помахал командиру. «Подходи. Если хочешь их освободить, тебе придется разобраться со мной до того, как мои товарищи превратят их в фарш, сузив купол до максимума», — ухмыльнулся ублюдок. «Они умрут, не сомневайся. Даже если тебе чудом удастся меня обойти, разрушить заклинание у тебя не выйдет. Это я тебе гарантирую». «На любой навык или заклинание найдется свое противодействие», — хмыкнул Хиро, делая еще несколько шагов вперед, а заодно поворачиваясь к Ангелине. «Займись теми, что пока не участвуют во всем этом. Они на тебе. Остальных оставь мне». «Справишься?» — быстро произнесла сосредоточенная девушка. Она успела понять, что их противники намного сильнее всех тех, с кем ей довелось столкнуться ранее. Даже фаворитов, участвовавших в глобальном задании. «На тебе будет сразу трое, а они сильны. Сейчас узнаем». Командиру до противника осталось не больше 3 шагов, и он всем своим естеством ощущал, что сделает еще шаг, или может даже полшага, и тот ринется в атаку. Но у Хиро на это были свои планы. «Теневой шаг! Перемещение! Теневой шаг! Молния!» Первым примененным навыком командир приблизился за спину того монстра, что поддерживал купол. Один точный и выверенный удар, и не ожидавший нападения противник начал заваливаться вперед, сбрызгающий во все стороны из раны на шее кровью. Хиро пришлось приложить все свои силы, но пробить до конца защиту этого ублюдка не удалось. Он был еще жив, но на некоторое время выбыл из сражения. Когда тело монстра еще только падало на землю, он повернул ладошку в сторону купола и применил свой навык, который берег долгое время. При помощи него он мог переместить до 1000 человек один раз в день из любого места, если находится рядом. Для этого даже не требуется безопасная зона. Все бойцы и члены секретного отряда, находившиеся в куполе, исчезли, и командир сразу же использовал еще один теневой шаг и напал на 2-го монстра, что отвечал за купол. На этот раз неожиданная атака не увенчалась успехом. Тот успел выставить защиту и лишь криво ухмыльнулся на попытку человека. Сразу же Хиро почувствовал сильную угрозу со спины и незамедлительно активировал там защитный доспех из молний, вложив внушительную часть своих сил. Это помогло, но не полностью. Командира отбросило и прокатило по земле несколько десятков метров, и еще продолжая катиться, он начал уворачиваться от выпадов, наконец вступившего в сражение лидера монстров. Тот, не жалея сил и энергии, уничтожал все на своем пути в попытках задеть Хиро. Деревья, любая другая попавшаяся на его пути растительность моментально превращалась в фарш. Скорость и сила ударов завораживала, и это еще стоит отметить, что противник пока не спешил применять заклинания. Так подумал командир и сразу же понял, что накаркал. Подгадав удобный момент, инопланетный путешественник смог немного разорвать дистанцию, чтобы немного перевести дух и проанализировать ситуацию, а она, как оказалось, была не столь радужной. Ангелина сражалась сразу с двумя противниками, один из которых оказался заклинателем, а второй – мастером ближнего боя на топорах. Пока один сдерживал, второй виртуозно атаковал издалека и при этом не подставлялся, как бы ни пыталась фаворит добраться до него в первую очередь. Боец в авангарде не позволял это сделать. Ситуация у Хиро тоже мало походила на веселую. Лидер именных монстров криво ухмылялся, глядя на сражающихся за свою жизнь людей, а за его спиной стоял союзник, тоже, по всей видимости, заклинатель. Пятый, получивший серьезное ранение в шею, пока еще не очухался, но это вопрос времени. Первоначальный план командира удался лишь на треть. Он собирался неожиданной атакой нейтрализовать двух врагов, а заодно спасти своих ребят, которых уже начало силой прижимать внутри купола друг к другу. С последней задачей справиться удалось, а вот с первой вышла накладка. Все это Хиро успел увидеть, осознать и проанализировать за мгновение, меньше секунды. Больше времени ему не дали. Враги принялись атаковать полную силу, используя любые уловки. В ход пошли корни, хватающие за ноги или выстреливающие прямо из-под земли земляные комья, способные легко пробить стальной лист. Огненная, водная, земляная, а также темная магия. Уворачиваясь от всех этих заклинаний, Хиро только успевал удивляться разнообразию боевого арсенала противника. И при всем при этом ему также приходилось постоянно отражать выпады лидера именных. Спустя примерно минуту боя Хиро понял, что тот целится постоянно в одно и то же место – шею, и это может сыграть ему на руку. Обладая таким талантом и навыками, враг в угоду своей мести хотел лишь одного – снести командиру голову, и целенаправленно бил в одну и ту же точку. Будь все иначе, Хиро пришлось бы еще хуже, чем сейчас. За заклинания в тандеме противников отвечал монстр, что всегда находился на безопасном расстоянии. За грубую силу лидер и такая же ситуация была у Ангелины. Эти ублюдки грамотно выстроили стратегию против двух бойцов, привыкших сражаться в ближнем бою. Вот только они не учли тот факт, что Хиро всегда придумывает не самые стандартные решения, и этот раз не стал исключением. Манипуляция вооружением. Это был козырь командира, не раз уже выручавший в трудные минуты. В битве против сильных противников Хиро не раз использовал его с самого начала, но в этот раз этого не произошло. И тому есть веская причина. С недавних пор этот навык повысился на один уровень и стало доступно к использованию сразу 5 орудий. К ним относились как ближнего, так и дальнего действия, и, готовясь к отражению армии монстров, командир заранее подготовился и вставил в свободные ячейки усиленные инком дальнобойные винтовки, а перед тем, как появиться на поляне, он рассредоточил их всех на довольно отдаленных расстояниях, чтобы их невозможно было обнаружить. За время битвы все винтовки, повинуясь указаниям Хиро, заняли свои позиции, и как только это произошло, инопланетный путешественник понял – пора. «Ты сегодня лишишься своей головы, человек!» Отражая очередной выпад монстра, как всегда нацеленный в шею, мерзко ухмыльнулся ему противник. «Сколько бы ты ни пытался сопротивляться, это бесполезно. Твоя голова станет хорошим трофеем, а также подарком моему брату». «Это мы еще посмотрим», — хмыкнул командир, делая обманный финт и нарочито подставляя под удар бок. Враг заметил эту якобы оплошность и... продолжил пытаться снести ему голову, не обращая внимания на такую ошибку от оппонента. «Вот же упертый баран!» «Огонь!» — еле слышно прошептал Хиро, и в голову стоящего сзади монстра полетели одна за другой пули, пущенные сразу из 5 винтовок с разного направления. Между выстрелами был минимальный из возможных интервалов, и все как один били в одну точку. Первые несколько залпов установленный заранее защитный щит противника выдержал, но уже начиная с третьего начал медленно разрушаться. Тот пытался установить новый, но скорость выстрелов выходила за рамки, и уже к пятому его голова просто взорвалась от разрывных пуль. Лидер именных, будто погруженный в транс, даже не заметил смерть своего товарища. Он также продолжал наносить удар за ударом, но в какой-то момент понял, что магической поддержки позади больше нет. Отпрыгнув назад, он внимательно посмотрел на труп монстра, и в этот же самый момент голова второго заклинателя также разлетелась на части по всей округе, а его хладный труп упал на землю. Ангелина, изрядно потрепанная к этому времени, воспряла духом и сразу же увеличила свой напор, будто открылось второе дыхание. «Не думал, что увижу тебя так рано». Возле лидера монстров появился Инг, схватил за голову противника и, глядя ему в глаза, произнес: «У меня есть к тебе парочка вопросов». И сразу же исчез, забрав его с собой.